Но едва он начинал всматриваться в буквы, как перед ним вставала картина. На ослепительно белом снегу, в окружении четырех камней, лежит то, что раньше было бабушкой Гивене.